Глава 24. Мы с Израновым уставились на Мирославу. Она стала быстро объяснять суть дела. Та деревянная скалка украдена для отвода глаз. Ее легко утилизировать, можно сжечь. А куда девать тяжелые часы? Выбрасывать опасно. Но если подменить такими же... Убийца стукнул Платонову, смыл или обтер кровь, тихонечко влез в дом госпожи Черкашиной, поставил их на полку, забрал ее будильник и отправил его на место орудия убийства. «Вы ведь не запираете дверь, когда находитесь дома?» «Нет», — испуганно пролепетала Зоя. «Даже на ночь забываю повернуть ключ в замке». «Так я и думала», — кивнула Мира. «Тут, где латунные трубочки крепятся к подставке, наверняка осталась кровь. Из зазоров ее полностью не удалишь». Израна вздохнул и крикнул ребятам. «Зовите понятых, будем изымать». «А мы не годимся?» — спросила я. «Нет уж», — пробурчал следователь. «Вы у нас и так в каждой бочке затычки». Мира лишь победоносно усмехнулась и отступила назад. Я тоже не стала мешать сотрудникам полиции. Села в машину и достала телефон, чтобы поиграть в дивный сад, пока есть время. Но на дисплее высветилась куча уведомлений о пропущенных звонках от Светланы Юрьевны. Я занервничала. Мало ли что могло произойти с одинокой пожилой женщиной. Вдруг она упала или не сумела разогреть себе еду и теперь сидит голодная. Я дрожащими руками набрала ее номер и крикнула в трубку. «Светлана Юрьевна, все хорошо?» «Что за жуткий преподаватель меня замечает?» Без предисловий спросила Агафонова. «Ну, — замялась я, — не так уж она...» «Я знаю, что все плохо. Мне Алиса сказала. Хочу лишь уточнить, насколько...» «Лапшина называет Поля Синьяка полым синяком, — призналась я, — и думает, что он был современником Делакруа». «Какой ужас! — воскликнула Светлана Юрьевна. «Только не выходите на работу, — зачастила я. Вам нужно лечиться. Она нагорит от Фомина, если он узнает, что мы разболтали про некомпетентность сменщицы. Витольд Борисович попросил меня читать лекции после пар два раза в неделю. До летней сессии еще далеко. Как-нибудь справимся». «Ладно», — слегка успокоилась Агафонова. «Пришлю тебе подготовленные планы». «Поехали, ребята», — заорал вдруг сбоку Изранов. «На северный труп. Кажется, поножовщина». «Ты где?» — заволновалась Светлана Юрьевна. «Приятеля с работы жду. Он полицейский». Скороговоркой пробубнила я, спеша проститься. «До свидания». Бригада расселась по местам, и мы тронулись в обратный путь. Я стала думать про часы, Платонову, дедушку, дважды увиденного там, где его не могло быть. Потом мне вспомнился Сергей Павлов. Я примерял его шляпу перед зеркалом. Представился крадущийся с папкой в лес Бойченко. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам других и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет». Он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнца, неслось из магнитолы. Когда я была маленькой, а Мира совсем грудничком, дедушка вез нас с родителями из Новолесинска домой. И мы тоже слушали звезду по имени Солнца. «Жаль, Цоя погиб молодым», — вздохнул папа. «Он умер?» — всполошилась я. «Да, котик. А как же тогда поет?» «Это запись, грустно», — пояснил дедушка. «Странно, человека нет, а голос остался». «У нас один парень в институте точь-в-точь так же выглядит. Прямо не по себе», — поделился папа. «Конечно, если присмотреться, отличия заметны. Но он специально подчеркивает сходство. Мы устроили 15 августа день памяти Цоя. И он как вышел с такой же прической, в косухе, с гитарой. Как затянул, скоро кончится лето. Мы чуть не упали». В голове завертелись мысли. Я вынырнула из объятий памяти и спросила. «Игорь, сумеешь выяснить, какие вещи остались после смерти Бойченко в его карманах?» «Куда ж я денусь?» — буркнул Изранов. «Я у вас как мальчик на побегушках». «Чепуха!» — хлопнул его по плечу Мира. «Вот раскроем преступление, и тебе достанется вся слава. Не ной!» Дома я сразу уселась за стол и стала рисовать. Мира налила себе чай и молча пила его, изредка поглядывая на меня. «Что это?» — наконец спросила она. «Карикатуры», — вздохнула я, — «чтобы упорядочить все в голове. Некоторые изображают мандалы. Я попробовала и поняла, что они не для меня. Надо слишком сосредотачиваться и следить за красотой линии». «О, узнаю Яну Бугай с огромными красными губами и Екатерину Антоновну с толстыми плечами и угрюмую Зою. И напыщенного барана. И все они вроде бы любили дедушку. Знаешь, мы полагали, что тот тип, который треснул Платонову, случайно услышал наш разговор по телефону. А вдруг нет? Возможно, он в какой-то момент понял, что она близка к разгадке и заранее замыслил убийство. Но, — протянула сестра, — была лишь одна опасная ситуация. «Ах ты мой хитрый, рыжий лис!» Мира расчувствовалась настолько, что назвала меня детским прозвищем и даже чмокнула в макушку. Обычно она ведет себя сдержанно, если не сказать суховато. «Погоди радоваться», — вздохнула я. «Сначала мы должны кое-что найти. Надеюсь, Игорь поторопится». «О, сообщение пришло. Наверное, от него». Я заглянула в WhatsApp и обнаружила оживленную переписку, которая велась в чате нашей учебной группы. Настя Сенько вопрошала, почему именно я буду читать лекции по истории искусства. Меня очень удивил ее злой тон. Обычно перед экзаменом я кратко пересказывала всем содержание билетов. Так уж повелось. Взамен мне помогали с фотографикой и оформлением работ. Никто не жаловался, и вот, пожалуйста. «С какой стати нам слушать Ярополову?» — возмутилась Настя. «А кого еще, тебя, что ли?» — презрительно ответила ей Алиса. Я быстро напечатала. «Не претендую». И тут же получила шквал сообщений с призывами не обращать внимания на Сенько. Она не успокоилась и позвонила мне. «Сначала я должна была равняться на Кристинку», — завопила одногруппница без предисловия. «А теперь на тебя?» «Успокойся», — пролепетала я. «Нет-нет», — голосила она, — «я устала быть второй». «Ну, будь первой, кто тебе не дает? Я ж не виновата, что у тебя тройка по истории искусства». «А, вот так всегда. Ко мне относятся свысока». «Ты что, пила?» — осторожно спросила я. «Рановато вроде, для горячительного». «Да», — внезапно мирно ответила Настя. Праздновала отъезд Кристинки. Теперь все мужики в клубах мои. Я самая красивая, самая умная. «Это заметно», — съязвила я. «Проспись, красавица, потом поговорим». Но Сенько не собиралась прощаться. Она принялась жаловаться на подругу, жизнь в целом, сбежавшего бойфренда и преподавателей, не сумевших оценить ее по достоинству. Откровения сопровождались слезами и пьяным заиканием. Кое-что я не смогла разобрать. Просто поддакивала и с тревогой наблюдала, как экран телефона Миры засветился. Она схватила трубку и стала взволнованно что-то записывать в блокнот под диктовку невидимого собеседника. Кажется, я пропустила самое интересное. Звонок из Ранова. «Очень печально», — резюмировала я. «Но сейчас у меня неотложное дело. Протрезвей и завтра продолжишь рассказ, хорошо?» «Опять расследование?» — проявило неожиданное участие Настя. «Может, я смогу? Как оно? Это, ну, поспособствовать?» «О, дорогая, ты уже мне помогла!» — радостно ответила я. «Даже не представляешь, насколько!» Пришлось без лишних церемоний нажать красную кнопочку, а потом закинуть номер Сенько в блэк-лист. «Освободилась?» — спросила Мирослава. Тогда зачитываю список вещей, найденных в карманах Бойченко персоналом больницы. Пачка сигарет Кэмэл, мундштук, носовой платок, спички, паспорт, рабочее удостоверение. Все это передано после смерти Михаила Федоровича его дочери Марьяне Михайловне Курганской. Кстати, она известная личность. Создает оригинальных кукол из фарфора. Продает дорого, берет частные заказы. И живет неподалеку от нас, заметил я, за Славянским рынком. Сходим к ней сейчас, а? Еще не поздно. Конечно, согласилась сестра. У меня терпения не хватит до завтра ждать. Мы оделись и пошли к Курганской. Она жила в старинном частном доме постройки XIX века с двустворчатыми дверями и крыльцом, выходящим прямо на дорогу. Очень неудобный вариант планировки. Гостей придется впускать сразу в прихожую, даже если хочется оставить их во дворе. Впрочем, хозяйка оказалась веселой и общительной. Улыбаясь так, словно увидела любимых родственников, она проводила нас в гостиную и только потом спросила наши имена. Мирослава и Мария Ярополовы. Отрапортовала Мира за двоих, внучки Владимира Подольского. «О!» — воскликнула Марьяна Михайловна, и ее красивое доброе лицо погрустнело. «Конечно, я знаю о том, что произошло с вашим дедушкой. Это ужасно. Но я тогда была ребенком и...» «У нас нет к вам абсолютно никаких претензий», — поспешила успокоить ее сестра. «Мы только хотели спросить, не сохранился ли мундштук Михаила Федоровича?» — подхватила я. «Надо же, вы угадали!» — снова улыбнулась Курганская. «Он идеально подошел Матильде, моей любимой кукле. Сейчас я ее принесу». Женщина ненадолго скрылась в соседней комнате и вернулась с великолепной фарфоровой игрушкой, очень напоминавшей живую девушку. Ее синее бархатное платье украшал искусственный жемчуг, шляпку с страусиное перо, а между тонкими пальчиками она сжимала длинный резной мундштук со вставленной сигаретой. «Позвольте взять его на минутку», — попросила я. «И дайте, пожалуйста, иголку или булавку». «Острый вязальный крючок подойдет?» — спросила хозяйка и протянула мне требуемое. Я аккуратно вынула сигарету и поскребла внутри мундштука инструментом для рукоделия. На мою ладонь выпал свернутый в трубочку пожелтевший лист бумаги, оборванный по краям. Я разгладила его и показала Мире. «Тебе когда-нибудь хотелось сделать кому-то настоящую гадость?» — спросила она шепотом. «До сегодняшнего дня нет», — вздохнула я. «Вот и мне тоже. Но теперь мы такое устроим. Век помнить будет», — пообещала она. И глаза ее вспыхнули злым огоньком.